Начальник гарнизона, как всегда подтянутый и строгий, сухо поздоровался с Киркиным, даже не глядя в сторону Наноса. Сафонов же, которого после последней с ним встречи трудно было узнать, настолько он похудел, осунулся и потемнел лицом, напротив, сразу уставился на парня и закричал, тыча в него трясущимся пальцем. «Вот он, изменник, предатель! Расстрелять! Немедленно пустить в расход эту мразь! Олег, срочно отдай приказ!» Тот, по-прежнему избегая смотреть на опешившего Саама, брезгливо поморщился и процедил сквозь зубы. «Сначала допросим. Наверняка перед смертью расскажет что-нибудь интересное». «Да что он расскажет?» Мэр буквально подпрыгнул к Ярчуку, словно собрался с ним драться. «Он ведь лживый тупой дикарь! Он сейчас обосрется от страха, и чтобы вымолить себе жизнь, такого тебе нагородит, что заслушаешься! Неужели ты готов ему поверить после того, что он сделал?» «Жизнь я ему все равно не обещаю, а вот легкую смерть подарить могу, если не станет молчать. Ну, а коли соврет, тогда пожалеет, что родился на свет». Ярчук наконец-то выстрелил в Наноса ненавидящим взглядом, и тот, будто и впрямь прошитый насквозь, вздрогнул и, словно проснувшись, воскликнул. «Но я и шел сюда, чтобы встретиться с вами и рассказать очень важное. Только пусть он выйдет», — мотнул он головой на Сафонова. «Ты еще мне будешь указывать?» — побагровел мэр и двинулся к парню, вытянув скрюченные пальцы. Казалось, вот-вот и Сафонов вцепится на носу в горло. Но, не доходя пары шагов, он остановился, круто развернулся к начальнику гарнизона и зашипел. «Ты слышал эту шелудивую рыжую мразь? Ты слышал? Он будет нами распоряжаться. И ты еще хочешь его допрашивать? Может, лучше вообще его отпустить?» «Не передергивай, Виктор!» — мотнул подбородком Ярчук. Затем прищурился и впился взглядом в переносицу Наноса, словно тщательно прицеливаясь. «А ты выбирай слова, щенок. Думай, на кого тявкаешь. Ты грязь, и не только не имеешь права командовать здесь, но даже дышать будешь только тогда, когда мы тебе это позволим». «Кто?» — неожиданно для себя самого взорвался вдруг Нанос. «Кто позволит? Вот этот лжец?» В забывчивости махнул он на мэра правой рукой и зажмурился от боли. Но та лишь добавила ему смелости, а скорее отрешенной от всего безрассудности. Юноша заговорил так, словно не только имел на это право, но и впрямь стал сильнее всех собравшихся здесь вместе взятых. От изумления, больше похожего на испуг, Сафонов выпучил глаза и разинул рот. Киркин невольно сжался, ожидая, видимо, что обезумевшего Саама сейчас наверняка застрелят. Зато Ярчук, хоть и был явно поражен случившейся с дикарем переменой, вместе с тем определенно заинтересовался услышанным. Нанос же, не обращая больше ни на кого внимания, возбужденно продолжал говорить, вонзая каждое слово в сгустившийся от повисшего напряжения воздух, будто дротик в хищного зверя. «Вы все говорите, что я предатель. А кого я предал? Что я сделал такого, за что вы стали меня презирать? Я всего лишь выполнил приказ мэра этого города. Он велел мне пойти к варварам и притвориться, слышите, притвориться, что я хочу жить с ними. А на самом деле я должен был узнавать побольше всего, чтобы потом рассказать это здесь. А для того, чтобы они мне поверили, сказать, будто с южного сектора сняли охрану. А еще он просил меня поговорить с Шекой насчет его сына Игната, разузнать, если такой разговор получится, на каких условиях она согласна отпустить его домой». При этих словах напряженный, красный, с выступившими на лбу каплями пота Сафонов вдруг разом побледнел и метнулся к юноше. Начальник гарнизона молниеносным движением выбросил поперек груди толстяка руку и кивком подбодрил замолчавшего парня. «Продолжай». «Нет, ты слышишь, что он несет?» — заверещал и забился в руках Ярчука Сафонов. Ты и дальше хочешь слушать эту наглую, мерзкую клевету?» «Хочу, Виктор. Не дергайся и помолчи, а ты продолжай». «А еще я хочу рассказать». Нанос сглотнул, почувствовав, как пересохло его горло. «Я хочу рассказать, что услышал от Игната. Да, я виделся с ним. Нам удалось поговорить. И только после этого разговора я понял, что Виктор Петрович лжец. В общем-то, это мне как раз и сказал Игнат». «А-а-а!» — завопил и едва не вырвался из хватки начальника гарнизона мэр города. «Пусти меня, Олег! Я прибью эту гниду!» «А ну молчать!» — рявкнул вдруг Ярчук и тряхнул Сафонова так, что у того клацнули зубы. Потом метнул в сторону Наноса такой пронзительный, такой свирепый и в то же время наполненный непонятной болью взгляд, что у юноши вновь пересохло во рту и мелко задрожали коленки. «Говори, что рассказал тебе его сын?» Нанос понял, что сейчас решится все. И его личная судьба, и судьбы многих и многих людей, а самое главное, судьба его любимой. Все зависит от того, поверит ему начальник гарнизона или отдаст Киркину приказ расстрелять предателя и клеветника. Или даже сам пустит ему пулю в лоб, неважно. И странное дело, от осознания чрезвычайной важности этого момента, когда, казалось, язык и вовсе должен был приклеиться к небу, Нанос почувствовал вдруг такую легкость, такую свободу, что сразу перестали трястись колени, а голос обрел свою прежнюю решительность и силу. «Игнат рассказал мне, — продолжил он, — что если бы заработала установка Потапова, то и станция, и город были бы сейчас недосягаемы для варваров». «Это я знаю и без тебя, — рыкнул начальник гарнизона. «А вы знаете, почему она не заработала?» — прищурился Нанос. «Потому что те, кто мог заставить ее работать, сходили с ума. Потому что установка оказалась опасной даже для своих разработчиков. Один из них рехнулся настолько, что удерживал людей в зоне повышенной радиации почти двое суток. Все они заболели и умерли. А для работы с установкой годился отнюдь не всякий, а только те, кто... да кому я это все объясняю? Ты и слов-то таких не знаешь!» — мотнул головой Ярчук. «Я знаю такие слова!» — твердо произнес Саам. «Эти люди называются экстрасенсами, у них очень развита сила мысли, но они вовсе не сходили с ума. Тот человек, о котором вы говорите, его заставил удерживать этих несчастных Сафонов». Мэр при этих словах нечленораздельно хрюкнул, но дернуться не успел. Ярчук предусмотрительно сжал руки сильнее. «Это сказал тебе Игнат?» — спросил начальник гарнизона совсем тихо, словно на этот мощный захват у него ушли все силы. «А он не объяснил, зачем это было нужно Сафонову?» «Объяснил», — кивнул Нанос. И повторил почти дословно слова казненного парня. «Затем, что мэру такой расклад пришелся не по вкусу. Он испугался, что охрана, которой руководите вы, чересчур усилится, а сами вы станете еще более важным человеком, намного главнее его самого. А сам он будет нужен, только чтобы следить за работой на свинарниках и в детских садах. А в вашу идею помириться с окрестными городами он тоже не верил. Вот и...» Ярчук не сумел таки удержать Сафонова. То ли расслабился, услышав столь невероятные вещи, то ли мэр собрал все свои силы. Но рванулся он не к Наносу, как следовало ожидать, а к двери, выкрикивая на ходу: «Это мерзко, Олег! Ты слушаешь этого обнаглевшего дикаря так, будто он мессия! Моего сына убили, ты сам видел, что они с ним сделали, а этот... это грязное животное обливает его и меня заодно такими помоями!» Возле самой двери он остановился и с трудом, словно шея задеревенела, повернул голову к Ярчуку, чтобы хрипло, будто совершенно чужим голосом бросить: «Не ожидал от тебя этого. Смотри, сам не заразись от него тупостью. А мне здесь больше нечего делать. Есть дела поважнее, например, защищать от врагов город». «Тупой бы не смог всего этого придумать, Виктор», — проговорил начальник гарнизона. Но сказал это очень тихо, так что Сафонов вряд ли его услышал. Тем более он уже почти скрылся за дверью. А когда она захлопнулась за ним, в комнате повисла ударившая по ушам тишина.